Глава 18. Проснулась я ни свет, ни заря. Сказать, что я не выспалась, это не сказать ничего. Состояние было такое, будто я уже неделю не спала, а во рту пересохло. То и дело ловила себя на желание уткнуться обратно в подушку и выспаться, но будильник настойчиво верещал на всю квартиру, требуя от меня подняться на ноги. «Да замолчи ты уже! Кто же поставил его, а?» Господи, вообще ничего не помню. Кое-как нашарила телефон на тумбочке, нажала на кнопку «Отложить на 10 минут» и дала себе возможность слегка подремать. Дрема пошла на пользу однозначно. В следующий раз, когда заверещал будильник, я чувствовал себя хоть и не выспавшейся, но вполне себе адекватной. Заглянула в телефон. 9:30 утра. Полежав пару минут и посмотрев на солнечный зайчик, я поняла, что уже вовсю светит солнышко. Напрягая память, заставила себя вспомнить, что произошло вчера и почему я вырубилась. Момент, когда я легла в кровать, разделась и поставила будильник, напрочь вывалился из моей памяти, чем ужасно меня раздражал. Да я даже не напивалась ни разу до такого состояния, чтобы вот так вот вырубиться. Память услужливо подкидывала мне обрывки воспоминаний, которые собрать в единую картину было практически невозможно. Вот я разбираю шкаф, вот моя соседка тетя Марина гладит меня по голове, приговаривая какие-то нежности. Я любила тетю Марину. Она помогала мне с первого дня моего возвращения домой, ведь она дружила еще с моей бабулей. Я же для нее была той, кто пешком под стол ходил, как говорится. Поэтому, когда я заявилась на пороге квартиры своей бабушки, больше всего этому радовалась именно она. Своих детей ей Господь не дал. Муж давно умер. Свой век она доживала в гордом одиночестве. Помогала всем окружающим, кошкам и собакам. Когда появилась я и выяснилось, что еще совсем немного и рожу малыша, тетя Марина засияла. Против помощи я ничего не имела. Тем более мой маленький кондитерский бизнес требовал гораздо больше времени, чем бы мне хотелось ему уделять. Поэтому тетя Марина с огромным удовольствием брала Костю к себе на дневной сон. Потом ковырялась с ним в развивашках, пока я готовила очередной заказ или на день рождения, или на юбилей. Откинув ненужные мысли, я села рывком на кровати и уронила голову в ладони. Память никак не хотела восстанавливаться. Картинки хаотично метались по памяти, а когда сложились по итогу в единую картинку, стало физически плохо. Сестра этой идиотки приперлась ко мне в квартиру. Это ж надо иметь такую наглость. Про себя. Скорее для порядка. Я повозмущалась. Если быть честной, то я прекрасно понимала желание этой девочки прийти ко мне и попросить о том, чтобы я забрала заявление. Сейчас дело было в ее семье. И она, как любой бы человек на ее месте, поступила так, как понимала, и так, как могла. Правда, только для меня это была совершенно невыгодная история. Я была за справедливость. Да, девушка молода, красива, современна. Поэтому сидеть в телефоне для нее может быть и нормальное состояние. Но не на работе в детском саду. Особенно, когда ты воспитатель. Тебе необходимо следить за детьми, а не сидеть в телефоне. Это важно, это нужно. Тебе за это платят деньги. Когда страдают дети, кто-то должен нести ответственность. Я отдаю своего ребенка под ответственность детского сада не для того, чтобы забирать его с увечьями. Тем более, речь идет не о простой простуде, а о повреждении шейного отдела позвоночника. Мой ребенок мог умереть из-за того, что один наглый воспитатель не мог вылезти из телефона. Думая о произошедшем, я мысленно содрогалась. Нет, я не ненавидела саму девушку, не ненавидела детский сад, ненавидела скорее ту несправедливость, из-за которой в кои-то веки отправила ребенка в сад, и случилась такая беда. Дело в том, что до этого дня мой сын скорее просто числился в детском саду. Чаще всего мы банально просыпали поход в сад, но я исправно платила деньги за то, чтобы за ним сохранялось место. Это был один из первых разов, когда я отправила своего сына в садик. Если бы мне кто-то сказал утром, что все закончится таким кошмаром, я бы ни за что на свете не отвела ребенка в детский сад. Обстоятельства сыграли против меня в этот день. Необходимо было развести несколько десятков заказов. Два мероприятия по детским дням рождения, которые заказали у меня просто огромный заказ на кексы и огромный торт. Я даже машину по доставке вызвала с холодильной камерой для того, чтобы умудриться доставить все кондитерские изделия в хорошем состоянии. Именно поэтому я отвела ребенка в садик, для того, чтобы он не таскался вслед за сумасшедшей мамашкой, которая хочет улучшить качество жизни. Деньги ребенку не нужны. Ему нужна мама. Ребенку нужно внимание и время, которое мы, родители, тратим на то, чтобы заработать как можно больше денег. Деньги — это то, что в его возрасте особо не играет никакой роли. Речь идет именно о нем, а не о благах, которые я могу оплатить для него. Именно по этой причине мне бы не было смысла таскать его с собой по всем заказам. Я боялась, что я сама могу проворонить его шалости. Тряхнув головой, скинула наваждение. Вспоминать о плохом мне совершенно не хотелось. Сейчас мой сын в порядке. Да, лежит в реанимации, но прогнозы врачей самые благоприятные. Хотелось верить в лучшее, не притягивать плохое в свою жизнь. Именно по этой причине я заставила себя силой встать с кровати и отнесла свою пятую точку в душ. Меня ждал опорный пункт нашего маленького захолустья. Место, куда я собиралась, было что-то вроде отдела, где собирались все участковые. Все, скажем так, представители закона нашего города. Правда, поймать там участкового по своему району было практически невозможно. Успокаивала себя тем, что если этому загадочному мужчине в погонах было не лень приехать ко мне в квартиру, то однозначно я смогу добыть его номер, и он явно возьмет трубку. А если не возьмет, есть же мессенджеры, верно? Здание опорного пункта напоминало мне Советский Союз больше, чем любое другое здание в нашем городе. Пошарпанные стены, облупившаяся побелка, старая дверь, которая не закрывалась до конца, и для того, чтобы ее закрыть, требовалось титаническое усилие и громкий бабах. Линолеум в коридоре был потрескавшийся, по бокам находились двери, которые вели в разнообразные кабинеты, где сидели всевозможные сотрудники полиции, следователи по многочисленным делам несовершеннолетних и следящими за малолетними, стоящими на учете, хулиганами, а также за теми, кому было необходимо отмечаться, будучи на условном сроке. Я же держала путь в самый конец коридора. Там с правой стороны находился кабинет участковых. Огромное квадратное помещение, разделенное пластиковыми стенами на отсеки, в каждом из которых стоял стол, заваленный грудой бумаг. Стучать было бессмысленно, никто бы не услышал за криками, смехом и шутками. Мужчины в приподнятом расположении духа общались между собой, веселились и пили кофе прямо на рабочих местах. Одежду я выбрала легкую, поэтому моего появления никто не заметил. Будь я в платье, не осталось незамеченной 100%. Мне пришлось несколько раз постучать в пластмассовую стенку для того, чтобы на меня обратили хоть какое-то внимание. Мужчина, тот, что стоял неподалеку от меня в самом первом отсеке, повернулся и удивленно воззрился на меня. Да, я не была похожа на ту, кто обычно посещает данное заведение. Слишком прилично выглядела, даже с учетом моего внешнего вида. Спортивный костюм, кроссовки, кепка, высоко собранный хвост. Причина банальна. Я просто не успела сделать укладку. Да и зачем она? «Доброго дня, уважаемые!» — произнесла я громко и четко. Слова эхом отражались от стен, привлекая максимальное внимание к моей персоне. Хлеще, чем стук о пластик. Ответом мне была гробовая тишина. Все до единого замолчали и воззрились на неожиданную гостью. Всего пару минут работали шестеренки, а потом мужчины оставили чашки с кофе, поправили свои рубашки, распушили хвосты, так сказать, и подошли поближе ко мне. «Вас что-то интересует?» — уточнил у меня стоявший ближе всего мужчина. «Добрый день еще раз», — произнесла я, широко улыбнувшись. Не было цели обвораживать находящихся здесь мужчин, но расположить к себе очень не помешало бы. «Меня интересует дело ребенка в детском саду. Знаете такое?» Ответом была опять тишина. «Конечно. Кто сознается, что ведет это дело? Ведь придется отвечать на неудобные вопросы. А что вас интересует по этому поводу?» Из противоположного угла на меня взирал до боли знакомый мне человек. «Я искал тебя, знаешь?» «Если искал, почему не позвонил?» Еще шире улыбнувшись, я двинулась прямо к нему, игнорируя всех остальных. «Здравствуй. Значит, ты занимаешься делом моего сына?» «Очень странно, что о племяннике я узнаю только вот в этой ситуации. Не стыдно тебе, сестренка?»